Мне не нужно масло. Если бы я только мог войти тихо, никем не видимый, и за плечом той, которая ждет меня, протянуть руку и взять один единственный кусок хлеба с блюда. Один кусок хлеба. Я умираю от голода на каторге в аду, о котором никто на свете не знает. За что? Будь я в руках нацистов, я знал бы за то, что я еврей. Какое же право имела московская власть вырвать из моей жизни лучшие творческие годы, лишить меня лица, растоптать, замучить, обратить в рабство, довести до нужды отчаянья мою семью, положить конец моей писательской деятельности? Ведь я даже не был их человеком, не был советским гражданином, а только пленником, от которого они не могли требовать ни советского патриотизма, ни советского энтузиазма, ни советского паспорта, ни желания оставаться в их стране. И однако они отправили меня как преступника в исправительно-трудовой лагерь за то, что у меня не было советского паспорта и было желание вернуться к себе домой. Если бы я попал в руки китайских хунхузов или негров ням-ням, у меня была бы надежда откупиться за деньги. Но я был в руках великой державы, которой никто не смел подступиться, которая построила 10 000 лагерей и гноила в них людей в тайне, в глубочайшем секрете от всего мира. Я задыхался от чудовищной неправдоподобности, от кошмарной нелепости, от нечеловеческой подлости того, что происходило со мной и с миллионами таких, как я. Я предвидел, что это слишком страшно, чтобы кто-нибудь на белом свете мог поверить этому впоследствии. Это слишком далеко от них, от благополучных американцев и невинных швейцарцев, от демократов всех классов, народов и партий, которые решили легкомысленно, что фашизм и Гитлер есть единственная причина всех несчастий на свете. Нельзя было задавать такого вопроса «за что?». В этом вопросе был уже вызов страшной силе, сознание своего права, своей особой ценности и своего равноправия пред лицом государства. С нами поступали без лишних разговоров, не объясняя действительных мотивов и не вглядываясь в наши лица. Камень, раздробленный в щебень, по которому проходит тяжелый вал дорожной машины, не больше может спрашивать «за что?». Мы больше не были людьми с индивидуальным обличьем и особой судьбой. Мы были цифрами в массе, один как другой, и все вместе окаменелой, обледенелой поверхностью, по которой шел вперед советский танк, по головам и шеям, по спинам, по телам, по раздробленным в щебень человеческим существованием. Миллионы людей погибают в советских лагерях. Их слишком много, чтобы можно было поставить вопрос «за что?». Столько виновных нет во всем мире. Но остается еще вопрос «зачем?». Зачем советскому государству система, раскалывающая население страны на две категории и создающая подземную невидимую Россию, как страшный погреб, куда кроме жертв имеют право входа только посвященные и причастные свои люди? Зачем? Если этот погреб нужен для изоляции и уничтожения недовольных или потенциальных противников среди собственного населения, то какая ошибка, какое затмение ума заставило Политбюро послать туда 500 000 польских граждан в 1940 году? На что они рассчитывали? На то, что все они там вымрут? Или на то, что они выйдут оттуда друзьями советской власти? А ведь у этих людей было в Польше и во всем мире несколько миллионов родственников, отцов, матерей, жен, детей, братьев, сестер, которые не могли их забыть и отречься от них, и которые до конца своих дней не перестали бы добиваться у советского правительства ответа на вопрос «Что вы с ними сделали?». Не подлежит сомнению, что когда летом 40-го года послали в лагеря сотни тысяч польских граждан, советское правительство не ожидало, что Польша когда-либо восстанет как самостоятельный политический фактор. Наплевать им было не только на нас и на наших родственников, но и на весь остальной польский народ. Кто бы мог потащить их к ответу? Польша была разделена между Россией и Германией, и некому было требовать ответа за лагерный позор. В этом они ошиблись. Ровно через год положение радикально изменилось. Им пришлось объявить амнистию польским ЗК. Лагеря перестали быть тайной для мира. Но когда поляки за границей начали рассказывать о своих переживаниях, был ответ: «Это фашисты, их нечего слушать». Правда, многие поляки, прошедшие через заключение в лагерях, фашизировались под их влиянием. В других условиях они стали бы друзьями России. В этих условиях они вынесли из лагерей не только смертельную ненависть к советскому строю, но и грубый и преступный шовинизм, о котором я, как польский еврей, имею некоторое представление. В России знают действительные чувства поляков к Советскому Союзу. Таким образом, мартиролог польских граждан в Советском Союзе в годы войны, начало которого идет от сталинско-гитлеровского раздела Польши в сентябре 1939 года, создал для Советского Союза добавочную необходимость закрепить всеми правдами и неправдами господство и контроль над Польшей. Летом 1942 года мы, сидевшие в лагерях польские граждане узнали о новом конфликте между поляками и русскими и поняли, что нам не видать свободы, пока этот конфликт не будет улажен. И мы поняли также, что он может быть улажен только под условием создания такой Польши, где Советский Союз будет табу, неприкосновенен для критики. Ибо ни в какой стране мира свобода говорить правду о Советском Союзе не может быть менее терпима для советского правительства, как именно в Польше, где камни кричат об обиде, насилии и предательстве не только с Запада, но и с Востока. Весной 42-го года предо мной встал острый вопрос о рубахе на теле. Уже 3 месяца, как у меня не было рубахи. Все было покрадено, и на голом теле я носил рваную куртку, а сверху промасленный казенный бушлат. Весной надо было раздобывать рубаху. Я вспомнил школьный рассказ о том, как больной царевне сказали, что она излечится, когда оденет рубашку счастливого человека. По всему царству искали счастливого человека и, наконец, нашли. Это был пастух. Спросили у него рубашку, и оказалось, что счастливец не имел рубахи на теле. Отсюда мораль. В царском дворце можно горевать, а в шалаше быть счастливым. Не в богатстве дело. Однако в лагере я убедился, что одно отсутствие рубашки еще не делает человека счастливым. В том полусумасшедшем и невменяемом состоянии, в котором я находился весну 1942 года, рубашка стала для меня поворотным пунктом. Я думаю, что если бы мне не удалось тогда раздобыть ее, я кончил бы полным сумасшествием. Я стоял тогда на краю душевной катастрофы. Все для меня сконцентрировалось в одном пункте — добыть рубаху. Я полагаю, что это был здоровый подход. Если бы я продолжал предаваться отчаянию по поводу вещей, которых я изменить не мог, я бы помешался. Вместо этого я сконцентрировал все свое неистовое отчаяние на одном единственном пункте. Нет рубашки. Как жить без рубашки? Я применил единственное оружие, которое было у меня в лагере. Силу слова. Я написал заявление начальнице ЧОСа Гордеевой. Я довел до ее сведения, что мне нужна немедленная помощь, что я доведен до полного изнеможения. Я даже не имею рубахи на теле. Как жить? Есть граница, ниже которой человек не смеет опуститься. Гордеева была женщина с очень энергичным худым лицом классной дамы, совершенно седыми волосами. Ей было под 40. Держалась строго, серьезно и деловито, не позволяя себе ни улыбки, ни лишнего слова. Это была типичная службистка. В прошлом она уже была начальником лагпункта. Выслушав меня, она задумалась. Проситель выглядит как чучело, но человек ученый, доктор философии и западник, пишет гладко. Но известно, что чем человек грамотнее, тем хуже работает. А на весь лагпункт только пяток рубах первого срока, забронированных на особые случаи. Но как же быть человеком, употребляющим столь сильные слова? Граница, ниже которой человек не смеет опуститься. И она выписала мне рубаху первого срока. Коптер глазам не поверил, кому рубаха. Но когда и Павел Иванович, инспектор ЧОСа, подтвердил высочайшую волю, выдали мне навехонькую ненадеванную рубаху толстого меткаля с деревянными пуговицами, длинную, цвета сливочного масла, одеяние богов. Такую рубаху я сию минуту мог обменять на хлеб, но я и не думал продавать ее. Я облачился в нее, как в чудотворную броню. В этой рубахе я мог еще год держаться в лагере. Такова была сила слова. Но я решил идти дальше. Я написал письмо Илье Эренбургу. Понятно, я не рассчитывал на то, что Илья Эренбург это письмо получит. Даже если бы он его получил, никогда этот лауреат и заслуженный советский классик не позволил бы себе отвечать на письма, приходящие из лагеря. Советские писатели хорошо знают, с кем можно и с кем нельзя переписываться. Это люди законопослушные и осторожные, орденоносцы. Но я и не рассчитывал вовсе на Илью Эренбурга, с которым когда-то, во времена давно прошедшие, имел общих знакомых и который никогда не знал меня лично. Я хотел только с помощью этого письма закрепить личный контакт с Гордеевой, начальницей ЧОСа. Вот что я написал Эренбургу. «Я не советский гражданин. Меня объединяет с вами литература. В моих глазах вы посол русской литературы за границей». Один из людей, представляющих Советский Союз в общественном мнении Запада. Вы не можете помнить меня и тех времен, когда мы встречались в Берлинском доме культуры и Пражском зале. Я зато вас хорошо знаю от первых стихов. В одежде города сеньора на сцену выхода я ждал, и по ошибке режиссера на 5 столетий запоздал. И позже, когда вы так энергично поправили ошибку режиссера, и до падения Парижа, последнего, что попало в мои руки. Теперь мне нужна ваша спешная помощь. Судьба привела меня на крайний север России. Мир полон моих друзей, но я отрезан от них, и во всем Советском Союзе нет ни одного человека, к которому я бы мог обратиться с такой просьбой».